Житие преподобного отца нашего Сергия Нуромского. Преподобный Сергий положил начало своей иноческой жизни на Святой горе Афонской. Оттуда пришел он в обитель великого светила Сергия Радонежского Чудотворца. Тогда еще был жив святой Сергий и сиял, как солнце, по всей вселенной, просвещая мир благими делами и управляя о Боге своей братьей. И пробыл преподобный Сергей Нуромский у великого Сергия под паствой долгое время, внимая ему и последуя святому житию его. Здесь он упражнялся во многих подвигах и совершил много добрых дел, так что сам преподобный Радонежский Чудотворец удивлялся ему, видя такое его рвение к Богу, и любил беседовать с ним о духовных исправлениях. Преподобный же Сергей Нуромский, видя труды и подвиги этого великого светила, также старался подражать им и не уступал ему в добродетели. Все это преподобный Сергей Нуромский принимал в сердце свое, как плодоносная земля принимает семена и впитывает дождевые воды, и принес Богу плод сторицей. А ради этого был он любим и уважаем всеми. Но не любил он мирской славы, видя в ней вред для души, и стал помышлять, как бы удалиться от людей, вспоминая слова пророка Давида: «Далеко удалился бы я и оставался бы в пустыне, поспешил бы укрыться от вихря, от бури». Так, постоянно размышляя, пришел он к наставнику своему Сергию, поклонился ему до земли и, обливая слезами ланиты свои, исповедал ему свои помыслы и просил у него благословения удалиться в пустыню. Преподобный Сергий Радонежский прозрел разумными очами, что он есть сосуд, исполненный Святого Духа, и будет наставником инокам и добрым пастырем Христову стаду. Благословил его, преподал ему наставления, как пребывать в пустыне, и отпустил его с миром, сказав: «Иди, чадо, Бог с тобой». Приняв от преподобного благословения, блаженный Сергий Нуромский возрадовался и тайно от всех пошел в пустыню. Полетел он духом, как птица, в гнездо свое, и искал он место, где Бог ему укажет, не имея с собой ничего, кроме души и тела. Устремившись к северным странам, пришел он в область, покрытую дебрями, лесами, мхами и болотами. Тут обрел он место в Абнорской волости, на реке Нурме, где впоследствии построил монастырь. В той же местности пребывал и великий Павел, Абнорский Чудотворец, который тогда жил еще в уединении, во внутренней пустыне на той же реке Нурме. Обители же и братства о Христе у него еще не было. Придя на место то и осмотрев его, преподобный Сергий весьма возлюбил его и воздал благодарение Богу за то, что он не презрел его моления, но привел его на это место. И сказал он словами пророка Давида: «Это покой мой навеки, здесь вселюсь, ибо я возжелал его. И еще, как вожделенны жилища твои, Господи, сил, истомилась душа моя, желая во дворы Господни. Сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому. И птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих у алтарей твоих, Господи, сил, Царь мой и Бог мой. Блаженны живущие в доме твоем, они непрестанно будут восхвалять тебя. Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого в сердце стези направлены к тебе. Проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Господи сил, блажен человек, уповающий на тебя». И стал преподобный молиться всемилосердному Богу: «Господи, Вседержителю, Божий Отец наших, спасший Израиля от рабства и трех отроков от пещи огненной, презри на место это и благослови его. Сподоби меня служить тебе на месте этом во все дни жизни моей, ибо я пришел сюда вечно служить тебе, чтобы и через меня прославилось пресвятое имя твое ныне и преисно, и во веки веков. Аминь». Помолившись, святой водрузил крест на месте том и поставил часовню и небольшую келейку. И пробыл тут блаженный много лет, упражняясь во многих подвигах. Угождая Богу, проводил он ангельскую жизнь, умертвив плоть свою бодрствованием и всенощным бдением, и побеждая врага молитвами, постом и добродетелью. Так он трудился в великом терпении, перенося страдания, которые ему причиняли в пустыне бесы и непросвещенные люди. Когда святой жил в таких подвигах, служа Господу, исконно ненавидящий человеческий род, дьявол, позавидовал его добродетели и воздвиг на него козни, возбудил против блаженного непросвещенных, безумных и злотворящих людей, желая через них устрашить его и удалить от места этого. Но Бог, всегда готовый на помощь рабам своим, не оставил блаженного. Однажды на святого напали злые неистовые разбойники. Схватив, они избили его без милосердия так, что он едва не испустил дух от многих ран. Оставив его еле живым, злые те разбойники ушли. Блаженный же, еле оправившись от ран, воздел руки к небу и сказал со слезами: «Владыка и преблагий царь, презри с небеси на раны, полученные мной за то, что я ради тебя удалился в эту пустыню. Благодарю тебя, что ты сподобил меня разделить страдания с избранными твоими и носить на теле своем язвы ради имени твоего святого. Сподоби меня участи святых своих. Взгляни, как умножились враги мои и возненавидели меня неправедной ненавистью. Сохрани душу мою и избавь, да не постыжусь, ибо я уповал на тебя». На молитве блаженный почувствовал облегчение от страданий и благодарил Господа за то, что сподобен был за любовь ко Христу принять раны на теле своем. И сказал он себе: «Не оставлю места этого, если даже и тьмы козней воздвигнет на меня враг. Я желаю умереть на этом месте, ибо, изыскуя Христа, пришел я сюда». Так говорил святой, укрепляя себя словом Господним: «И не бойтесь упивающих тела, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиенне. Не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц, претерпевающий же до конца спасется». Слагая все это в сердце своем, блаженный укрепился и вооружился, как добрый воин Христов, ополчившись духом своим против воинства духов невидимых. И стремился он к большим подвигам и прилагал труд к труду, пост к посту, молитву к молитве, надеясь на мздовоздаяние небесного царя. Но бес, начальник зла, снова как лев возревел на святого и многими напастями терзал душу его. Но все эти напасти от лукавых бесов и неправедных людей святой терпел с радостью, будучи непоколебим душой, как крепкий адамант. Видя свое уничижение, злоковарный бес снова возбудил против святого лукавых и злых разбойников, желая через них причинить святому мучителю смерть на месте этом. И вот однажды ночью снова напали на святого злые разбойники. В то время блаженный стоял в келье на молитве, воссылая Богу ночные свои моления. Злые же и свирепые разбойники, как дикие звери, устремились на него, желая извлечь его из келии и, подобно волкам, растерзать его. Услышав приход их, святой возвел очи свои к Богу и молился со слезами: «Не оставь меня, Господи Боже мой, не отступи от меня, но вонми, помоги мне и спаси душу мою. Господь же всегда готов на помощь рабам своим, как сказал пророк: вот око Господне над боящимся Его и уповающими на милость Его, что Он душу их спасет от смерти». Когда святой в молитве призвал Бога на помощь, тотчас злые разбойники были объяты страхом и поколебались привести в исполнение свой злой умысел. Как копьем пронзил сердца их страх Божий, и, убоявшись суда Божия, они бежали из того места, никогда туда не возвращались и не причиняли святому никакого вреда. Избылись на них слова пророка Давида: «Нечестивые обнажают меч и натягивают лук свой, чтобы низложить бедного и нищего, чтобы пронзить идущих прямым путем. Меч их войдет в их же сердце, и луки их сокрушатся, внезапно будут они уязвлены». Все эти сотворила молитва святого, ибо молитва святых привлекает на землю милость Бога, помощь Его, огонь палящий и страх, ибо Господь страшит всех противящихся Ему и палит огнем невидимых. Следует нам дивиться силе Божией и помощи, проявившейся на святом этом отце, ибо Господь спас раба своего не оружием или воинством, но крепкой своей десницей и мышцей. Оружием упования на молитву даровал он свыше невидимо победу. Этим оружием вооружившись, все святые сподобились силы Божией, побеждали царство, заграждали уста львам, угашали огонь, избегали острия меча, могли при немощи быть крепкими, обращали вспять полки вражии, о чем сказано апостолам: «Мы ничего не имеем, но всем обладаем». С ними же следует дивиться и этому святому, который ни оружием, ни силой, ни упованием и молитвой мог победить всех, восставших на него. Ибо те свирепые разбойники, когда входили в жилище святого, имели в руках своих смертоносное оружие. Желая им победить святого, он же не имел ничего подобного, но лишь малое вервие, четки держал в руках, и сердце же своем, и на устах имел слезное сокрушение и молитву. И тотчас он победил их, и оружие их, и была молитва святого победою и одолением. Много может усиленная молитва праведного, а души праведных в руке Божией, и мучения не коснется их. Преподобный Сергий, видя, что милость Божия пребывает на нем, еще с большим рвением предался посту и молитве, прилагая труд к труду, огонь к огню, желание к желанию, ревность к ревности. Поминая в сердце своем будущее блаженство праведных, он подвязался непрестанно и умерщвлял плоть свою всенощным бдением и постом. Душу же имел всегда обращенной горнему. Бог милосердный в своих щедротах внял молитвам, трудам и добродетелям блаженного. Нехотя, чтобы блаженный оставался долее в неизвестности и неведении у людей, как бы сокрытый от очей их, но желал, чтобы он предстал, как град крепкий, стоящий на высоте. Господь явил блаженного всем и открыл его, как бы зажженный светильник, который доселе таился под спудом. И вот Господь делает святого известным всем, чтобы приходящие могли увидеть град и смотрящие свет. И пронеслась слава о святом по всем областям. Многие стали приходить к нему за пользой для души своей, некоторые же приносили ему и потребное для тела. Из многих обителей приходили к святому иноку и оставались жить с ним, поучаясь его подвигам. Преподобный же Сергий с радостью принимал всех, как бы от Бога посланных, и заботился о всех, как отец чадолюбивый по слову апостола. «Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». Божией помощью число братьев у святого возросло до 40 человек. Церкви же и келий у них не было. Тогда святой начал строить храмы келии, и воздвиг он церковь во имя Всемилосердного Спаса. В память происхождения, изнесения честного его и животворящего креста поставил он и келии, и устроил обитель. В то время на той же реке Нурме во внутренней пустыне проводил безмолвную уединенную жизнь великий отец наш Павел. Он пришел сюда из той же славной лавры великого святителя Сергия, откуда пришел и преподобный Сергий Нуромский чудотворец. Еще находясь под паствой преподобного Сергия Радонежского, святой Павел внимательно поучался жительству его о Боге. По благословению же преподобного Сергия Радонежского великий Павел удалился в эту пустынь, где впоследствии и основал обитель. Монастырь же блаженного Сергия Нуромского отстоял от жилища великого Павла на расстоянии около 4 верст. Часто преподобные нуромские чудотворцы посещали друг друга и беседовали между собой о всех духовных исправлениях, утверждая друг друга в духовных подвигах. Кроме того, преподобный Павел принимал от святых рук блаженного Сергия причащение святых животворящих тайн тела и крови Христа, Бога нашего, исповедуя блаженному все свои помышления, и был преподобный Сергий великому Павлу духовным отцом. Поэтому во всяком деле они поведывали друг другу свои помышления, будучи рабами и последователями единого владыки. Советуясь между собой о пустынном озлоблении и устрашении бесовском, они делились своими скорбями и укреплялись духом и словом Божиим, утверждаясь надеждой будущих благ. Однажды преподобный Павел вышел из кельи своей, желая походить по пустыне. Когда он возвратился назад, то увидел, что келья его разметана сверху до основания. Видя это, великий отец наш Павел, как человек, устрашился Скорбный и испуганный пришел он к преподобному Сергию и рассказал ему о случившемся. Преподобный же Сергий счел это за бесовское мечтание и сказал: «Иди, брат Павел, ты найдешь свою келью неразрушенной». И напомнил ему пророческое слово: «Бог нам прибежище и сила». Действительно, великий Павел, возвратившись к себе, нашел свою келью целой и невредимой, как сказал преподобный Сергий. Однажды пришел преподобный Сергий к святому Павлу ради духовной беседы и нашел его стоящим возле кельи, кормящим птиц из рук своих. Множество птичек сидело на голове и плечах преподобного. Пред ними же стояли огромный зверь, медведь, лисица и заяц. Так даже бессловные были привлекаемы любовью и пустынножителю. После многих трудов и подвигов преподобный Сергий достиг старости глубокой. От старости и трудов впал он в тяжкую болезнь и долго находился в полном изнеможении. Узнав о недуге преподобного Сергия, великий Павел пришел посетить его, думая, что близко его прихождение от земной жизни вечную. Лишаясь друга своего и собеседника, Павел обливался слезами и просил у него благословения и прощения. Слезы мешали им сначала говорить. Наконец, сдержав рыдание, святой Павел рассказал преподобному Сергию, что в одном месте в своей пустыне, под горой на реке Нурме, слышал он звон великий и видел свет неизреченный, сиявший сильнее солнечных лучей. Услышав это, преподобный Сергий счел это непростой вещью, но проразумел дело Божие. «На том месте, — сказал преподобный, — содержится обитель во славу Пресвятой Троицы, и многие спасутся на месте том». Так пророчествовал блаженный. После этого нурмские чудотворцы облобызали друг друга со слезами, и великий Павел удалился в свою внутреннюю пустыню. С тех пор начал он принимать братью и строить монастырь. На том же месте, где слышен звон и свет видел, святой Павел воздвиг церковь во имя Пресвятой Живоначальной Троицы по пророчеству Сергия Нуромского чудотворца. Наконец, от великой болезни и старости блаженный Сергий совершенно изнемог. Видя себя приближающимся к кончине и проразумев отшествие свое к Богу, он призвал к себе всю о Христе братию. Когда они пришли и увидели отца своего приближающимся к концу, то залились слезами и, припадая к нему, говорили: «Не оставляй нас, благие отчи, но еще побудь с нами». Преподобный же, возведя очи к небу, сказал им: «Приблизился, братья, конец земной жизни моей, и я должен нести общий телесный долг, таково изволение Господа. Предаю вас, чада, Богу и Пречистой Богоматери. Бог мира и Пречистая Его Матерь да будут с вами до скончания века, и да сохранят вас и утвердят в любви своей. Вы же, чада, не скорбите о моем отшествии, но пребывайте в любви Божией и заповеди Его сохраняйте, поминая со страхом и трепетом слово Владыки Христа: кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. Страхом Божиим ограждайте сердца ваши, чтобы Он наставил вас всякому благому делу, ибо начало премудрости — страх Господень. Украшайте друг друга смирением, отвращайтесь от лживых речей, говорите каждый брат ту своему истину, ненавидьте клевету, избегайте вражды. Но если кто из вас допустит гнев в сердце свое, вы с любовью уговорите его, ибо сказано: солнце да не зайдет о гневе вашем. Покоряйтесь наставникам, ибо они бдят о душах ваших, так как должны дать ответ за вас Богу. Без лености совершайте церковную службу. Если будете жить так, то будете блаженны». Слушая это последнее поучение отца своего, реки слез испускали из очей своих братья. Когда же преподобный совсем изнемог и был близок к последнему издыханию, он приобщился святых тайн тела и крови Христа Бога нашего. По приобщении же святых тайн он возвел руки свои к небу и вознес тайную молитву. Помолившись, святой Сергий сложил на перстях руки крестообразно и предал Господу дух свой. Так перешел святой в вечную жизнь, и было лицо его по представлении к Богу светло, так что можно было сказать, что не умер он, а покоится во сне, ибо непорочно было житие его. Видя отца своего преподобного Сергия, приставившимся, ученики его заплакали и зарыдали, лишившись пастыря своего и учителя о Боге. Одни, припадая к одру его, с рыданием лобызали святое тело его, и как бы не желая отторгнуться от тела святого. Другие же, стоя вдали, с умилением глядели на тело преподобного, обливая слезами ланиты свои и рыдая. Взяв святые его мощи, плачущие братья понесли их на головах своих в церковь с надгробными песнопениями и возжжением свеч. И схоронили они трудолюбное и святое тело своего пастыря в лес, созданного самим преподобным храма происхождения честного животворящего креста Господня. Приставился же преподобный Сергий в 1421 году, 7 октября, в день памяти честных мучеников Сергия и Вакха. Таковы были труды и терпения преподобного отца нашего Сергия на месте этом. Таковы страдания и исправления. Почитая житие святого, возревнуем добродетели его и начертаем в сердце своем труды его и святое о Боге жительство. Если мы будем поступать так, то будем иметь в нем немолчного ходатая к Богу. Невозможно граду, стоящему наверху горы, утаиться и горящему светильнику быть сокрытым от всех. Невозможно и добродетелям святых долгое время быть утаенными под землей, как под спудом, и кануть в глубину забвения в течение многих лет, ибо Господь желает явно показать их всем. Этого дара божественного сподобился по смерти своей и святой отец наш Сергий. Спустя много лет по представлении святого случилось по устроению Божию следующее. В монастыре Нуромском пребывал некий святой муж именем Никифор. В одну ночь после молитвенного бдения впал он в легкий сон и увидел святого Сергия, который пришел к нему и сказал: «Скажи игумену и братии, чтобы очистили место моего погребения, ибо Господь не желает, чтобы оно было неведомо и небрегомо». Брат же Никифор спросил: «Кто ты, господин мой?» Святой ответил: «Я грешный Сергий, который был начальником этому святому месту». Показал святой и место своего погребения. Никифор же счел это видение мечтанием и ничего не сказал игумену. Тогда святой во второй раз явился ему, Никифор и второй раз пренебрег видением. Святой явился ему в третий раз и сказал с упреком: «Если ты не исполнишь сказанного мной, то будешь предан в наказание сатане». Старец и этого не послушал, опять сочтя видение за мечту. Тогда он внезапно сделался расслабленным. Игумены и братья совершили молебни об исцелении его. Немного оправившись от недуга, Никифор рассказал все случившееся с ним игумену и братьям и каялся со слезами. Он поведал, как явился ему святой, и велел сказать игумену и братьям о месте своего погребения. Как он ослушался, сочтя видение за мечту, как второй и третий раз явился ему святой, приказывая ему о том же, и как он за прислушание был наказан, и указал им Никифор место, где лежит честное тело святого. Игумен же и братья отвели Никифора к месту погребения преподобного Сергия, и тут Никифор внезапно исцелился от болезни своей молитвами его и окончил жизнь свою в монастыре преподобного Сергия, плача у гроба его. Игумен и братья вскоре очистили место, где по указанию Никифора находился гроб святого. Был же этот гроб под папертью церкви, и поставили они над гробом преподобного раку, устроили гробницу и украсили ее святыми иконами и свечами. И с тех пор много было чудес и исцелений от гроба святого. Бесноватые исцелились, слепые получали зрение, хромым возвращалась способность ходить, и одержимые всякими недугами получали облегчение. И были чудеса святого неисчетны, как неисчерпаемый источник всегда дает воду, так и от святого этого всегда проистекало исцеление болезней душевных и телесных. Всех чудес его никто поведать не в силах, здесь же поведаются некоторые из них. Некий человек по имени Иван, по прозванию Чухолыстов, имевший жительство в Ледамской области, впал в тяжкую болезнь, что уже долгое время находился в совершенном расслаблении. Когда он лежал в болезни своей на одре и сильно страдал, Легкий сон внезапно овладел им. И увидел он во сне, что к нему пришел светолепный старец и сказал: «Иван, что ты долго лежишь и тяжело страдаешь на одре своем? Теперь настало для тебя время. Иди в монастырь Всемилостивого Спаса на Обнору и помолись у гроба Сергия. Он умолит за тебя Бога, и ты будешь здоров. Но для этого ты должен всегда пребывать в целомудрии». Проснулся человек тот и, веруя видению, велел вести себя в монастырь Всемилостивого Спаса, ко гробу преподобного. Помолившись у гроба, выздоровел он от недуга своего молитвами святого и возвратился в дом свой, радуясь и славя Бога. Житель Лежского Волочка Исидор лежал в болезни на одре своем, оцепенели у него челюсти, и был он нем и расслаблен много лет. Слыша о преподобном Сергии, что Бог дает через него исцеление человеческому роду, Исидор велел вести себя в обитель чудотворца Сергия ко всемилостивому Спасу на Обнору. Когда о нем была принесена молитва у гроба преподобного, и игумен начал читать Святое Евангелие, тотчас разверзлись уста больного, и он стал говорить, как бы и не был никогда нем. Отпев молебен больного, окропили святой водой, и тотчас все члены его получили крепость, и он выздоровел, как будто и не хворал этим недугом. И славил он Бога, и благодарил преподобного чудотворца Сергия, который стяжал ему такую благодать от Бога. Был один человек именем Зиновий, родом Белозерец, и пришел у него в смятение ум, так что ужас овладевал при виде его. Его привезли в монастырь Всемилостивого Спаса и преподобного Сергия и начали служить о нем молебен. В это время затопили печь в трапезе. И вот во время молебного пения этот бесноватый вырвался из рук приставленных к нему людей, прибежал в трапезу и бросился в горящую печь. Его едва извлекли оттуда и увели в особую комнату. Здесь больной увидел множество бесов. Вдруг видит он, подошел к нему святолепный старец с образом Пречистой Богородицы на руках и назвал себя Сергием. Когда бесы увидели преподобного Сергия с образом Пречистой на руках, тотчас все они пришли в ужас и исчезли, как дым. Одни из них скрылись в дикий лес, другие — в подмостье той храмины, иные же, как казалось больному, исчезли в щели. И с того времени бесноватый выздоровел молитвами святого. Жена некая именем Матрона из села Раменского также пришла в смятение ума. Близкие привезли ее в монастырь Всемилостивого Спаса, ко гробу преподобного Сергия. По молебнам провили ее, привязали у звонницы. Тогда пришли к ней ненавистники человеческого рода бесы, приняв на себя образ собаки и кошки, назвали ее по имени и сказали: «Иди прочь отсюда, ты свободна». Когда она вышла из монастыря, тотчас бесы стали строить ей козни, приняв человеческий образ, они встретились с ней и указали ей идти в дебри, где находилось болото. Но всещедрый Господь, не хотя смерти грешнику, но желая привести его в разум истинный, видя создание свое погибающим от златоотступников бесов, умилосердился и восхотел помиловать женщину эту, ибо об этом пророк сказал: «Не до конца гневается Господь». И вот Господь, желая еще более прославить преподобного Сергия, угодника своего, устрояет божественным мановением своим следующее. Когда женщина эта пошла в великую дебрь, куда повелели идти ей лукавые бесы, внезапно предстал ей святолепный старец, украшенный чудными сединами. Назвав себя Сергием, он назвал ее по имени и сказал: «Куда ты идешь, женщина? Возвратись назад, иди к гробу моему и не ходи, куда идешь. Туда ведут тебя бесы». Сказав это, преподобный стал невидим. Женщина же тотчас пришла в чувство, поняла посещение святого и бесовское поругание и пришла ко гробу святого. Здесь она почувствовала себя вполне здоровой и возвратилась в дом свой, радуясь, славя Бога и благодаря преподобного чудотворца Сергия. Некий священник жил в 40 верстах от обители святого Сергия. У этого священника была жена именем Параскева, которая страдала расслаблением всех членов. Много времени хворала она этим недугом. И вот в одну из ночей после сильных страданий она забылась легким сном. И увидела она, что к ней пришел преподобный Сергий с жезлом в руках и сказал ей: «Что ты так люто страдаешь, женщина? Встань с одра своего, возьми жезл и иди ко всемилостивому Спасу на Нурму, в обитель Сергия. Если ты так сделаешь, то получишь милость». Тотчас святой даровал ей здоровье, исцелил недуг и сказал: «Вот ты здорова, иди в обитель мою и сотвори молитву к милосердному Богу». Сказав это, он стал невидим. Женщина, пробудившись от сна, почувствовала себя совершенно здоровой, как бы никогда и не хворала. Получив исцеление от недуга своего, она забыла о посещении и милости преподобного и была нерадива к его повелению. Не пошла в обитель к его гробу и не исправила молебна. Но преподобный Сергий и тут не прогневался на нее, и, будучи милосердного владыки рабом милосердным, помиловал ее, как Господь жену грешную. Он явился ей во второй раз и с упреком сказал ей: «О, женщина, зачем забыла ты слова мои и не исполнила повеления моего? Не пошла помолиться ко всемилостивому Спасу? Иди же теперь и не бойся ничего. Но если ты не пойдешь и не послушаешь меня, то перенесешь еще горчайшее». Проснувшись, она вспомнила, что не исполнила слов преподобного, и, объятая ужасом, тотчас же пошла в обитель святого и, припав к его цельбоносному гробу, со слезами просила преподобного просить ее прислушание, дала обет у гроба его ежегодно приходить в обитель и молиться, и возвратилась в свой дом, славя Бога. Женщина именем Анастасия из деревни Алексина Обнорской области не владела рукой своей, и была рука у нее как бы чужая. Не могла она ни двинуть ей, ни повернуть. Близкие приводили Анастасию в монастырь Всемилостивого Спаса и преподобного Сергия. Тут о здравии ее совершали по обычаю молебен. Помолившись, отвели ее к колодцу, который был собственноручно вырыт преподобным, и умыли ее водой из того святого колодца. Тотчас исцелела рука у женщины и стала такой же крепкой, как другая. Благодаря Бога и славя преподобного Сергия, Анастасия возвратилась в свой дом.